Николай Глазков. Когда на сцене балерина, а вы в каком-нибудь ряду, тогда имею я в виду аплодисментную лавину. Не так, как вы, люблю балет, я человек иного плана, но как внимательный поэт уважить рад балетомана.